56. Репс сидел в кабинете. Запястье соднило от наручников, голова кружилась, земля уплывала из-под ног. Он не мог сосредоточиться, осмыслить, что происходит. Нестерпимую душевную боль вызвала в нем мысль о предательстве Марью. Как это возможно? Она была единственным человеком, которому он доверял. Человеком, не испорченным миром блатных. Она сияла для него, как солнце, среди этого серого мерзкого бытия. Быть преданным во сто крат страшнее любого приступа ревности. Ревность вызывает подозрения, щекочет нервы. Но ощущение реальности помогает вернуться в привычную колею, и все разрешается объяснениями, объятиями. А он предан. И он один в этом дерьме, и сам в него оступился. Он не мог просить объяснений у Марью. Он вообще никого ни о чем не мог ни спросить, ни просить. И не мог получить ответа на вопрос, почему его предали. Неужели самый близкий человек вычеркнул его из своей жизни? И что самое страшное, она провела с ним последнюю ночь только для того, чтобы торжественно передать его в руки ментов. Все, что происходило вокруг, казалось нереальным, и все-таки это был единственный ощутимый ход мыслей в его больной голове. Сейчас он не был способен думать ни о чем другом. Бежать некуда. Надо смириться с тем, что есть, и ждать, что будет. Дверь открылась, и мысли рассыпались. «Ну, Репс, как дела? Так и будешь изображать партизана?» «Предпочитаешь правду кровавым дерьмом высирать?» — пророкотал экскаватор. «Начинается», — подумал Репс и инстинктивно сжался, заняв оборонительную позицию. Внутренне он пришел к заключению, будь что будет, но он не предаст себя и даже своих подлых корешей, которые заварили эту дерьмовую кашу. Что чувствуют те, кто закладывает других? Он, во всяком случае, не хотел этого испытать. «Пусть экскаватор катится к черту», — решил Репс и стал ждать атаки. «Молодой человек, ты вообще представляешь свое положение?» Приступил экскаватор к очередному маневру. Сел за стол и стал постукивать ручкой по столу. Репс молчал. Бессмысленный вопрос, на который отвечают только ищущие контакта и внутренне согласившиеся стать крысами, петухами, кем угодно. «Я немного объясню тебе твое положение». «Во-первых, у тебя больше нет никого, от кого бы ты мог получить информацию. Все твои близкие отвернулись от тебя, понимаешь? Даже твоя сучка решила тебя в унитаз смыть, не говоря уж о партнерах по бизнесу, с которыми ты в Россию отправился красную ртуть черпать. Доходит?» Свысока продолжил свой монолог экскаватор. Упоминание о красной ртути заставило Репса вздрогнуть. Но усилием воли он попытался не выдать себя. Он чувствовал, как поднимается давление, и руки начинают дрожать. Он попробовал себя успокоить. Дрожь внутри него, а внешне он само спокойствие. «Да-да, друг мой!» — наслаждался экскаватор первой победой, потому что дрожь в руках Репса не ускользнула от его глаз. «Так что дело твое, тухляк!» Экскаватор взял стул и сел напротив Репса, на расстоянии 30-40 сантиметров, пристально всматриваясь в него. «Понимаешь, молодой человек, вопрос о том, кто первый заговорит, вернее, кого мы захотим услышать первым. Я знаю, что из всех уродов, с которыми ты последние месяцы корешился, ты самый умный. И операцию с красной ртутью придумал ты, уж, конечно, не долбоеб Сэм и не придурки Хольт с Скорбой. Кое-кто из них уже сидит, но я не скажу, кто. И сейчас идет борьба за то, кто о чем и сколько расскажет, чья дата в протоколе будет первой. Ты понимаешь, что больше поверят первому, остальные — попутчики, спасающие свою шкуру. Это тебе понятно?» Экскаватор положил Репсу на плечо руку, чтобы найти с ним контакт. «Мне нечего сказать. Можешь плести что угодно, но мне нечего тебе ответить. Был в России, а что делал там и почему, никого не касается. Доказывайте, что хотите, мне по барабану. Все равно, если захотите, жизнь в помойку свернете». Не сдержался Репс и выпалил сверлившую его голову мысль. «Ну ты и дебил!» — экскаватор вскочил. «Тебя сделают крайним и выдадут России, где тебя ждет 3 убийства. Как думаешь, что там с тобой сделают?» Экскаватор сменил разведку на пехотную атаку. «Хочешь, я процитирую одного из твоих подельников, как у вас там в России дела складывались?» Экскаватор подошел к столу и вынул из ящика целиком исписанный бланк. «Прочитать? Может, тогда твое серое вещество оживится?» — произнес уже в меру разозлившийся шеф. Репс изобразил равнодушие на лице, хотя внутри него бушевала буря, готовая снести его со стула. Конечно, он хотел, чтобы экскаватор прочитал. Он буквально жаждал информации, кого и когда задержали и что они говорили. Он нуждался в инфе, но не мог принять ее от экскаватора. Он чувствовал себя жаждущим путником в пустыне, которому предлагают воду, а он вынужден делать вид, что не хочет пить. Экскаватор зачитал некоторые отрывки, касающиеся убийств таксистов в Люберцах и Уфе. Отрывки были краткими, но Репс понял, кто-то действительно напел, а вот кто — узнать трудно. Репс напряженно думал. Экскаватор цитировал разные отрывки, но его упрямая голова раскручивала только те обстоятельства, о которых он услышал в начале. Наверное, Сэм, больше некому. Он ведь первым ушел, первым и до дому добрался. Хотя Сэм не знал ни о птицефабрике, ни об участи девушки. В то же время экскаватор об этом упомянул. Но разве Сэм не понимал, что ее, скорее всего, убьют? Да, конечно, это Сэм козлит, сделал он окончательный вывод. «Ну, хочешь еще или закончим партизанскую войну?» «Понимаешь, молодой человек, твое будущее в твоих руках. Будешь продолжать канитель, сгоришь синим пламенем», — смягчил тон экскаватор и сел рядом с Репсом. «Пойми, Репс, все в твоих руках, ты еще молодой. Подумаем вместе. Я знаю, что ты никого не убивал и сторожа на птицефабрике не бил. Просто отправился в Россию бизнес сделать, но партнеры попались дебильные. Так ведь?» Выбрал экскаватор новую тактику, пытаясь Репса растрогать. Репс чувствовал, что дрожь в теле усиливается. «Экскаватор знает о птицефабрике. Может, это все-таки Хольц и Корба?» Нет, надо молчать и постараться узнать, кто сидит и что говорит. Спастись, конечно, хотелось бы, но не ценой петушиной судьбы. Он решил предложить свою версию и поднял взгляд на экскаватора. Смотрите, уважаемый начальник, пункт первый. Я никого не убивал. Но это не значит, что я должен сообщить, кто убил, если вообще кто-то кого-то убил. Пункт второй. Я был в России, где действительно купил красную ртуть с целью заработать денег. Пункт третий. Я никогда не буду козлить. И пункт четвертый. Мне больше нечего сказать. Репсу самому этот ответ очень понравился. Он почувствовал, что превзошел раскалывающие методы экскаватора. Мгновение назад ему даже показалось, что можно ведь что-нибудь и сказать, а сейчас нет. Сейчас он не представлял, сколько менты действительно знают, а насколько блефуют. «Ничтожный ты человек!» — встал экскаватор, потеряв терпение. «Теперь послушай меня. Пункт первый. Если твои подельники захотят, и мы их выслушаем, то ты окажешься убийцей. Пункт второй. Красная ртуть, которую ты из России привез, на самом деле вишневый сироп или какие-то помои, экспертиза установит. Пункт третий. Петухом можешь стать раньше, чем предполагаешь. И пункт четвертый. Шагай в камеру и посмотрим, как скоро ты сам захочешь встретиться с нами», — закончил экскаватор и стал куда-то звонить. «Рольц, прихвати кого-нибудь, иду сюда. Надо этого партизана в арестантский дом отвезти». Репс этого уже не слышал. Он думал о том, что красная ртуть у ментов, и что это вовсе не ртуть, а фуфло. И вся эта поездка в Россию — полный прогон. Значит, сидит Сэм, а другие еще в пути. Черт, надо бы послать письмо, но кому, черт, кому? Некому ведь. Открылась дверь, и вошли два бойца. Репс не слышал приказа, просто встал и стал ждать. «Отведите его к боксеру, пусть допросит. И скажите, чтоб Тюрнюфель своей рукой написал обо всем, чем занимался после освобождения. А если откажется, то пусть следак это отметит», — распорядился экскаватор и коротко попрощался с Репсом. «Вали отсюда!» 57.